Глава 24. Ариэлла. Еще несколько месяцев назад я и подумать не могла, что ночной кошмар станет моим единственным спасением, что я увижу в нем не только жестокого и хладнокровного убийцу, но и человека, который тоже умеет бояться, уставать и чувствовать. Он не говорил, что любит меня, и я не говорила того же, но и не отрицала. Мы просто решили оставить все на самотек. Порой поступки говорят намного громче любых признаний. И если Габриэлю было комфортнее показывать свои чувства так, я готова была принять их. После джакузи мы оба поднялись наверх. В нашей с Кассианом комнате горел приятный ночник и играла фоновая музыка для сна. Кассиан уснул прямо на кровати и сейчас тихо сопел вокруг бортиков из подушек. Габриэль отошел на минуту, а когда вернулся, в его руках была коробка. Я сидела на одном краю кровати. Габриэль подошел ко мне. Его взгляд, наполненный редко видимым теплом, коснулся сына. Кассиан будто почувствовал присутствие отца, тут же улыбнулся. Габриэль сел рядом, и я посмотрела на коробку, упакованную в подарочный пакет. «Думаю, я был обязан купить тебе его». Тихо, чтобы не разбудить ребенка, сказал Габриэль и протянул неизвестный подарок. Сердце забилось сильнее, а на губах расцвела улыбка. Я взяла коробку и начала аккуратно снимать обертку. А когда сняла, чуть не запрыгала на месте, прикрывая рот, чтобы не закричать. «Господи, что за детский восторг!» Подумала в мыслях, но потом позволила себе насладиться таким значимым подарком. Это была камера. Настоящая, профессиональная и, пожалуй, самая дорогая из всех, что я когда-либо держала в руках. «Боже!» — прошептала я, глядя на нее и чувствуя, как ком подкатывает горлу. «Это очень ценно для меня!» Я подняла глаза на Габриэля и улыбнулась. Повисла у него на шее, прижалась, вдыхая его запах. Терпкий, теплый, немного тревожный. На секунду закрыла глаза, будто хотела запомнить не только подарок, но и саму ночь. Эту редкую, тихую, когда рядом спит Кассиан, Лаура в безопасности, а весь мир будто выдохнул. «Будем ждать от тебя первых снимков», — сказал он с легким смущением, как будто дарил что-то впервые. Я отстранилась и осторожно сняла защитную упаковку. Корпус приятно холодил ладони. Матовый металл играл в свете настольной лампы, отражая теплые блики. Я провела пальцем по объективу, проверила кольцо фокусировки, открыла экран, привычно коснулась настроек. Руки помнили эти ощущения. Спокойно, точно, будто сами знали, что делать. До этого у меня были только подержанные камеры. Эдуардо никогда не одобрял мою работу и тем более не собирался финансировать женские причуды. Приходилось собирать, экономить, чинить, искать детали. «Сделаем первый снимок прямо сейчас», — сказала я и подняла камеру. Габриэль едва успел взглянуть на меня, а я уже нажала на спуск. Короткий щелчок затвора прорезал тишину, и на экране замер его удивленный, чуть растерянный взгляд. «Идеально», — прошептала я, опуская камеру. «Нужно будет повесить в раму». Габриэль усмехнулся. «Ты шутишь. Покажи фото». Прижала камеру ближе к себе, зная, что Габриэлю точно не понравится его растерянный вид. «Нет», — покачала головой, — «давай лучше сфотографируемся вместе». Я взглянула на него поверх камеры, и в голосе прозвучала игривая просьба. Габриэль нахмурился. «Плохая идея. Не люблю вот эти штуки». Я надула губы, как обиженный ребенок. «Брось, это всего пара снимков. На память?» Я придвинулась ближе, чувствуя, как его теплое плечо касается моего. Он вздохнул, но не отстранился. «Ты неисправима», — пробормотал Габриэль. Кассиан немного вздрогнул и перевернулся на бок. Я замерла на секунду, и Габриэль тоже, чтобы не разбудить, и когда опасность миновала, встала, поставила камеру на прикроватную тумбу и включила таймер. Мягкий свет лампы скользнул по корпусу, отражаясь в объективе. «Сюда», — сказала я, садясь рядом. Габриэль тихо вздохнул, но послушно придвинулся ближе. Его рука почти сразу легла мне на талию, осторожно, будто спрашивая разрешения. Я повернулась к нему и уловила взгляд. «Ну же, улыбнись хоть раз», — шепнула я. Щелчок таймера отсчитал последние секунды. Мы оба чуть подались навстречу друг другу, инстинктивно, без слов. И в тот миг, когда затвор щелкнул, я почувствовала, как его дыхание коснулось моей щеки. Снимок вышел теплым и живым. Я с улыбкой, а Габриэль с редкой мягкостью во взгляде, которую не знал никто, кроме меня. Я долго смотрела на кадр. Таким я и хотела его запомнить. Не безжалостным и не сильным, а просто живым, рядом. Позже я выпросила у Габриэля его детские фотографии. Он не сразу согласился, но все же достал с верхней полки старый альбом. «Мама обожала собирать все фото», — улыбнулся он, садясь прямо на пол рядом со мной и раскрывая переплет. «Первые снимки были с младенчества». Я невольно улыбнулась, заметив, насколько Кассиан похож на отца. Те же губы, те же черты лица, тот же взгляд. Мы листали страницы дальше. 7, 8, 9 лет. И вдруг я наткнулась на одну фотографию и застыла. Рука сама прикрыла рот, улыбка растянулась до ушей. «Ты?» — прошептала я, чувствуя, как сердце гулко ударило. «Ты тот мальчик!» Габриэль нахмурился, не сразу поняв. Я схватила его за руку. «Ты помнишь кладбище и тот камушек, приносящий счастье?» Он замер. По его лицу скользнула тень узнавания, едва заметная, но настоящая. Губы чуть приоткрылись, взгляд стал мягче. «Это была ты», — прошептал он. «Девочка с камушком. Я тогда думал о тебе все детство». «Представлял, кем ты стала?» Он опустил голову, едва заметно улыбнувшись, а потом посмотрел на меня и провел пальцами по моим волосам, будто стараясь убедиться, что все это не наваждение. «Значит, все это время?» — тихо добавил он. «Ты была той девочкой?» Я кивнула, и глаза застилали слезы. «А ты тем мальчиком?» Руки Габриэля скользнули к моим. Наши пальцы переплелись. Я уложила голову на плечо мужа и закрыла глаза, прислушиваясь к его словам. «Тот день забрал у меня всех, и, как оказалось теперь, подарил мне тебя». Я была маленькой, совсем маленькой, но хорошо помнила этот день. Мальчик у дерева был таким грустным, что я не могла смотреть на его печаль и поделилась камушком счастья. Судьба — странная штука. Никогда бы не подумала, что встречу его снова. А теперь он рядом и обнимает меня, поглаживая по волосам. Сделав еще пару снимков и видео со спящим Кассианом, мы легли на кровать с двух сторон от малыша. Моя ладонь коснулась маленьких рук Кассиана, а взгляд встретился с Габриэлем. Мы просто молчали, смотря друг на друга и зная, что этот момент был самым интимным из всех возможных. Я правда ощущала себя дома. И пройдя множество бед, в глубине души я боялась так сильно радоваться, ведь, как известно, иногда счастье может разрушиться в один легкий миг. И эта иллюзия разрушилась в миг, когда я открыла глаза следующим утром. Габриэль спал. Наши руки были переплетены над головой Кассиана. Внутри меня порхали бабочки, а тело наполнилось теплотой. А потом я посмотрела на сына и сразу поняла, что-то не так. Его губы были посиневшими, а сам он выглядел бледным. В неверии положила ладонь на животик Кассиана и поняла, что он не дышит. Резко вскочила, и Габриэль тут же открыл глаза. Только от одной мысли у меня закралась паника в груди. Я потрясла Кассиана, но он не подал никаких признаков. «Он не дышит!» У меня не хватало смелости даже на слезы. Я просто побледнела, лицо горело, а руки дрожали. «Габриэль!» — закричала я. «Кассиан не дышит! Он не дышит!» Я касалась лица сына, пыталась хоть как-то разбудить его, надеясь, что попала в страшный сон. Габриэль поднял Кассиана и приложил ухо к его грудной клетке. Я сама перестала дышать, наблюдая за всем. В глазах Габриэля была целая буря эмоций. Однако он держался лучше меня. Лаура и Мари забежали к нам, и я тут же закричала, чтобы они вызывали скорую. «Это слишком долго. Скажите Витали подготовить катер и машину». Мари убежала, а Габриэль положил Кассиана и начал делать искусственное дыхание с массажем сердца. Лаура подбежала ко мне, по ее щекам стекали слезы, и она крепко держала меня за руку, успокаивая. Габриэль повторил действие несколько раз, и рука Кассиана дернулась, а потом комнату наполнил громкий детский плач. Я схватилась за сердце, не зная, плакать или радоваться. Габриэль был в не меньшем шоке. Он поднял сына, тяжело дыша, и прижал к себе, закрыв глаза. Впервые я видела такую сильную уязвимость на его лице. Кассиан сильно покраснел и продолжал плакать. Я сорвалась на слезы, подойдя к ним ближе. «Он дышит», — сказала я, не чувствуя рук, что продолжали трястись. «Но почему? Что не так?» Паника накрыла меня поголовно. Пальцы все еще дрожали, когда я коснулась щеки Кассиана. Теплый, живой. Слезы падали на простыню, смешиваясь с его криками, и я шептала что-то бессвязное. Слова благодарности, мольбы, извинения. Хотелось прижать его к себе, спрятать, не отпускать больше ни на секунду. Габриэль стоял рядом, все еще держа ребенка, и я видела, как у него дрожат губы. Я взяла Кассиана из его рук и прижала к груди. Он всхлипывал, но дышал ровнее. «Все хорошо, малыш, все хорошо», — повторяла я, хотя сама не верила, что способна успокоиться. В груди все сжималось от страха, но теперь в этом страхе было что-то другое. Осознание, насколько легко можно потерять все. «Нужно срочно в больницу», — добавила Лаура. Кассиан успокаивался и начал розоветь. Габриэль посмотрел на меня, а потом коснулся моей руки. «Посмотри на меня», — сказал он, и я подняла растерянный взгляд. «Ты сейчас нужна нам, Ариэла. Мы должны добраться до больницы». Я кивнула, резко стирая слезы. Дальше все было как в ужасном сне. Мы доехали до больницы, где нас уже ждала команда врачей. Одна из женщин тут же выхватила Кассиана и сразу начала инструктировать остальных. «Сколько времени прошло с приступа?» — спросила она, начиная расстегивать кофточку на Кассиане. 22 минуты», — ответил Габриэль. «Хорошо», — кивнула девушка, — «ждите здесь». Мы с Габриэлем остановились перед палатой реанимации, и как только дверь закрылась, я кинулась в руки Габриэля и скрыла свои слезы в его объятиях. «Габриэль?» — послышался за нашими спинами мужской голос. Я повернулась и увидела пожилого мужчину-доктора, с которым Габ обменялся рукопожатием. «Слышала ситуацию. Франческо сделает все возможное, будь уверен». «Верю тебе на слово, Трент». Габриэль кивнул. Он держался изо всех сил, но я видела, как сильно он переживал. «Присядьте пока, я принесу вам воды», — кивнул Трент в сторону диванчика. Я села, и Габриэль рядом. Все время ожидания мы молчали, лишь успокаивая друг друга прикосновениями. И когда Франческа вышла, я вскочила с места и подбежала к ней. Девушка была очень приятной и спокойной. Она взяла меня за руки и улыбнулась. «Сейчас опасность миновала. Прошу, не переживайте». А потом посмотрела на Габриэля. «Давайте пройдем в мой кабинет и поговорим там». Мы кивнули, и Франческа повела нас в свой кабинет. В нем было светло, спокойно, и мое тело постепенно стало расслабляться. После стресса я чувствовала головокружение, но держала себя в руках ради Кассиана. Франческа села за свой рабочий стол, и мы с Габриэлем заняли места напротив. Она не ходила вокруг да около, сделала глубокий вдох и заговорила. «У вашего сына врожденный порок сердца, конкретнее критический дефект межжелудочковой перегородки. Кровь активно смешивается между камерами сердца, и оно работает на износ». Франческа скрестила пальцы на столе и внимательно продолжила, показывая нам анализы Кассиана и УЗИ сердца. «Мы сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние», — продолжила она, аккуратно складывая руки на столе. «Но медикаментозное лечение здесь не поможет. Нужна операция в ближайшее время». Я посмотрела на Габриэля. Трудно было поверить в это. Кассиан всегда оказался мне здоровым ребенком. Он хорошо питался, спал и не отставал от других детей. Единственное, был немного мал для своего возраста, но в остальном... «Как так получилось? Есть причины?» — спросила сквозь ком в горле. «В большинстве случаев это врожденная патология», — начала она спокойно. «Она может формироваться еще на ранних сроках беременности, когда идет закладка сердечно-сосудистой системы». Франческа посмотрела на меня мягко, но внимательно. «Причин может быть несколько. Наследственность, вирусные инфекции во время беременности, тяжелый стресс, прием некоторых лекарств или токсических веществ. Иногда это связано с употреблением алкоголя, никотина или наркотических препаратов на ранних сроках, когда женщина еще может не знать, что беременна». Воздух в горле стал густым. Я едва могла вдохнуть. Посмотрела на Габриэля, ища ответы, и тут поняла, что он прекрасно знал причину такого заболевания. И это ударило по мне очень больно. Франческа чуть тише добавила. «Но прошу вас, не вините себя. Сейчас важно другое. Ребенка можно спасти. Мы знаем, как действовать. Нужно ваше разрешение». «Делайте, что нужно», — ответил Габриэль. «Все расходы будут покрыты. Мой сын должен выжить». Франческа не теряла времени. Она дала нам несколько бумаг на подписание, а потом кивнула. «Я сделаю все, что в моих руках», и вышла из кабинета. Тишина накрыла нас с головой. Даже шум больницы за дверью стал чем-то незначительным. Несмотря на догадки, я не хотела что-то спрашивать. У меня просто не было сил на это. «Мне нужно пройтись». Едва поднялась и пошла к двери. Ноги стали ватными, а тело не покидало дрожь. Я вышла из больницы и прошлась до ближайшей скамьи, куда и села. Подняла голову к небу и закрыла глаза, чувствуя, как по щекам бежит слеза. Сделав глубокий вдох, начала просить у Бога в надежде, что он услышит. «Не отбирай у меня и его, я прошу тебя». «Не отбирай у меня Кассиана!» «Не отберет!» Мужской голос заставил открыть глаза и повернуться в его сторону. «Я не позволю!» Увидев нежданного собеседника, стерла слезы и отвернулась, чтобы не показывать уязвимость. Честно говоря, Дон Даниэль был последним, кого сейчас мне хотелось видеть. «В ваших силах вершить судьбы некоторых, но точно не жизни, как бы горько не было!» — ответила я. Мне очень хотелось верить, что он мог бы дать стопроцентную гарантию на жизнь Кассиана, но ведь не мог. — Сын Габриэля — мой сын, ясно, сеньора? Даниэль сел рядом и тоже устремил взгляд в небо. — Я хочу, чтобы ты была уверена. Если надо, я найду Кассиану новое сердце, но он будет жить. Твой сын будет жить, сеньора Сантис. Наконец нашла силы посмотреть на Даниэля. Впервые увидела в нем не просто жестокого босса мощнейшего клана в Европе, но и человека, который готов пожертвовать собой ради близких ему людей. Жизнь настолько закалила его, что он не доверял абсолютно никому. И теперь я понимала его отношение ко мне. Он лишь боялся доверить мне своего лучшего друга. Слезы снова нашли дорожку по моим щекам, но в этот раз я улыбнулась даже сквозь боль. «Спасибо». Мы словно стерли все недопонимание. Оно улетучилось. Даниэлю не нужно было слов, он лишь кивнул и ушел в госпиталь. Снова осталась одна, обдумывая сказанное врачом и реакцию Габриэля. Я хорошо запомнила, как он напрягся, и его губы сжались в тонкую полоску, когда Франческа стала перечислять причины болезни. Мне хотелось узнать, кем являлась мать Кассиана, понять, откуда идут корни проблем, и почему Габриэль наотрез отказывается говорить о ней. Однако сейчас я не хотела давить на него, прекрасно видя его состояние. Сделав глубокий вдох, обратно вошла в больницу, где уже собрались все — Каир, Дри, Андреа и Даниэль. Они обсуждали что-то, и когда я подошла, Андрея молча обняла меня. Она дала понять, что они рядом, и я ценила это, крепко прижавшись к ней в ответ. Мы пробыли в больнице целый день, ожидая ответ анализов и смотря, как готовятся к операции. К сожалению, нас не пускали к Кассиану, поэтому оставалось сидеть у дверей. Габриэль все время молчал. Он будто погрузился в себя, не замечая вокруг никого. «Мне нужно умыться», — предупредила я, прежде чем встать и направиться в сторону уборной. Повернула за угол и тут же врезалась в кого-то, чуть не рухнув. «Черт!» — выругалась девушка, запыхаясь. И я подняла взгляд и увидела смутно знакомое лицо. Зеленые глаза, ярко-рыжие волосы и веснушки на лице. Сейчас, без макияжа и очень растерянная, она не была похожа на ту Беатрис, что я видела на нашей с Габриэлем свадьбе. За ней стоял мужчина, наверняка ее телохранитель. Она была чем-то обеспокоена. Неожиданно вцепилась в мои плечи и затрясла. «Где мой сын?» Ее голос сорвался, и я словно потерялась в пространстве. «Где он?» Я резко оторвала ее руки от себя. Ком в горле рос с каждой секундой. Я не знала, как ответить, и не понимала, что делать. Была настолько потерянной, что боялась упасть в обморок. «Что ты здесь потеряла?» Услышав Габриэля, обернулась. Он стоял в нескольких шагах от меня, пока Беатрис застыла с другой стороны, а я осталась между ними, словно лишняя. «Мой сын!» — снова залепетала Беатрис. «Я хочу его увидеть, Габриэль!» Я пошатнулась. Наши взгляды с Габриэлем встретились. Думаю, мои глаза выдавали всю боль и неверие. Я лишь сделала шаг назад. «Ариэлла!» Габриэль двинулся в мою сторону, но я подняла руку, останавливая его. «Нет», — покачала головой, — «нет, Габриэль». И в моем коротком «нет» было больше смысла, чем в любых других словах. В этих трех буквах собралась вся злость, боль и усталость. Развернувшись, ушла, не желая никого видеть. Сейчас мне хотелось укрыться от всей правды. Просто забыться и молиться за жизнь Кассиана. Моего сына. Как он мог быть не моим? Я же была рядом с самого начала. Через боль, бессонные ночи, слезы. Я гладила его спину, когда его мучили колики, держала его у груди, пока он не успокаивался. Видела, как он улыбается во сне, как впервые тянет руки, как пробует на вкус этот мир. И каждую ночь я вставала, чтобы убедиться, что он дышит, потому что без этого дыхания не было бы и моего. Почему мне так больно? Почему же сердце так раскалывается? Почему? Выйдя на улицу, подошла к перилам террасы и начала пытаться восстанавливать дыхание, чтобы не заплакать. Люди проходили мимо, но было абсолютно плевать. «Выслушай меня!» Габриэль появился за спиной, но не находил сил подойти ближе. «Я все объясню». Я медленно повернулась, едва держась на ногах. Была настолько эмоционально истощена, что не знала, как реагировать. Ударить и обвинить? Обнять и заплакать? Молча уйти и не дать шанса рассказать причину своего вранья? Сделав шаг ему навстречу, задала лишь один вопрос. Да, я уже знала ответ, но мне нужно было услышать от него. Она его мать? Трудно было даже выговорить. Габриэль поджал губы. Его глаза отражали глубокое сожаление, когда он ответил «да». Громкий звук пощечины разразился по всей территории. Я ударила его. И тут же почувствовала облегчение. Габриэль не сделал ни шагу, не разозлился, не поднял руку в ответ. Его руки все так же остались скрещены за спиной. «За то, что врал», — объяснила я, а потом кинулась в его объятия и дала волю чувствам, позволив громко заплакать. Габриэль обвел мои плечи, скрывая в своих объятиях. «Прости», — шептал он, глубоко вдыхая и выдыхая. «Прости за вранье». «Прости, прости, прости». «Я просто не готова терять своего ребенка во второй раз». Боль, которую я носила все это время в себе, сорвалась с губ неожиданно. Однако мне так хотелось, чтобы Габриэль понял мою острую реакцию. Я не переживу, если потеряю ребенка во второй раз. Испытаю эту боль снова. Эту беспомощность, когда ты не можешь ничего сделать. Просто ждать. Я ведь никогда не забуду тот злосчастный день. Я не помнил, сколько лежала на полу. Живот жгло изнутри, будто под кожей пульсировал огонь. Лауру давно забрали, и я не могла двинуться. Когда увидела кровь, все внутри оборвалось. С тех пор я слышала лишь пустоту, где еще вчера билось сердце моего малыша. После услышанного Габриэль словно перестал дышать. Он посмотрел на меня и, схватившись за подбородок, обратил внимание на себя. «Что это значит?» Выбравшись из его объятий, стерла слезы и сказала. «Мне все еще трудно понять твою ложь, и сейчас я не хочу говорить об этом». Он понял меня и не стал настаивать, лишь кивнул. А потом неожиданно взял за руку и повел обратно в больницу. Я уперлась, не желая идти. «Я буду здесь, не...» Устало выдохнув, Габриэль повернулся ко мне. «Послушай меня внимательно, Ариэлла». Его пальцы коснулись моих. «Матерью Кассиана являешься ты, и я не думаю никак иначе. Ты моя жена и мать нашего сына. Сейчас ты там, где и должна быть, рядом со мной и Кассианом». Он был прав, и я кивнула. Стиснула его руку крепче, показывая свою уверенность, и мы вошли в отделение больницы. У операционной собрались все, в том числе и Беатрис, которая окружила наша охрана, не давая пройти, а ее телохранителя прижали в один угол. Она билась в истерике, пытаясь прорваться, и когда увидела нас с Габриэлем, резко успокоилась. Наша семья стояла в нескольких футах от нас. Андрея и Дри явно не были рады Беатрис, а Даниэль не скрывал своего отвращения. Но я не могла ненавидеть эту девушку, не могла винить в чем-то, даже если не знала до конца ее историю. Она мать. Она подарила мне Кассиана, когда я отчаялась в этой жизни. Как я могла ее ненавидеть? Габриэль одним взглядом и коротким кивком приказал своим людям отойти, и они разошлись в стороны. Взгляд Беатрис скользнул по нам, останавливаясь на наших сплетенных руках. Хватка Габриэля не дрогнула. Не стало слабее или сильнее. Он был уверен в своих решениях, и это я уважала в нем больше всего. Внезапно Беатрис рассмеялась. Она села прямо посреди коридора и громко, практически истерически засмеялась. «Как ты мог не заметить?» — наконец бросила она, глядя на Габриэля. «Я ведь надеялась, что ты спасешь его. «А где мы сейчас?» Ее крик был настолько громким, что люди стали оборачиваться, а я почти зажмурилась. И после этих слов ощутила, как в Габриэле поднимается злость. Я не успеваю его остановить, как он преодолевает расстояние и, схватившись за шею девушки, впечатывает ее в больничную стену. «Габриэль!» Я побежала к ним, вцепилась в его плечи, боясь за жизнь девушки. «Ты знала!» Такой ярости на лице мужа я не видела никогда. Его взгляд буквально выжигал на месте Беатрис, а челюсть была стиснута до красноты. «Ты, мать твою, знала о его пороке и не сказала мне?» Беатрис билась в конвульсиях, уже задыхаясь. Паника в моих глазах нарастала. Я повернулась к охране, понимая, что Габриэль меня не слышит. «Он же убьет ее! Остановите его!» Мужчины опустили глаза. Виталий осмелился сказать. «Боюсь, сеньора, мы будем мертвы, если вмешаемся». Тогда я повернулась к Даниэлю. «Почему ты стоишь?» Но Даниэль лишь покачал головой, пожав плечами. «Она заслужила Ариэлла». «Даниэль!» — вмешалась Андрея. — Останови его. — Вы все с ума посходили. Впервые я видела Каира настолько серьезным. Он пошел к Габриэлю и начал вырывать его пальцы с шеи Беатрис. После слов жены Даниэль все же вмешался. Они с Каиром наконец оттянули Габриэля от Беатрис, и та рухнула на пол, едва не теряя сознание. — Ты хотя бы представляешь, что он чуть не умер? Габриэль пытался вырваться из схватки друзей, и те с трудом сдерживали его. «Из-за тебя, гребаная ты сука!» В конце концов он вырвался и снова пошел на Беатрис. И тут я упала рядом с ней и укрыла собой, громко выкрикнув. «Кассиан тебе этого не простит!» Габриэль резко остановился. Его глаза покрылись невидимой пеленой. Он ничего не видел перед собой. Однако, поймав мой взгляд, остановился. Он словно проснулся от гипноза. Его грудь быстро вздымалась, руки сжимались в кулаки, а волосы словно встали дыбом. Еще секунду Габриэль стоял, осмысливая все. В его глазах было много противоречий, и я знала, как ему больно. Наконец он пришел в себя, отвернулся и отдал приказ. «Уберите ее, скажите ее телохранителю. Если они появятся здесь еще раз, от него останутся одни кости». Парни быстро кивнули. Двое из них подняли Беатрис, и та все еще продолжала смеяться, а потом стала кричать. «Ты забыл, Габриэль? Ты принадлежишь мне! Она ничего не изменит!» Кидала она на меня взгляд. «Я заберу ее у тебя. Если ты не мой, значит, ничей». Я видела, как Габриэль сдерживался, и боялась, что он закончит начатое. И именно поэтому подошла к нему и обняла. Сама дрожала от слов Беатрис, страха за жизнь Кассиана и состояние Габриэля, но не могла допустить сделать то, о чем он будет жалеть всю жизнь. И как только Беатрис убрали с наших глаз, все выдохнули. Габриэль обнял меня в ответ. Крепко, сильно и с такой просьбой, словно искал успокоения, и я была готова ему его дать. Каир скатился прямо на пол. Даниэль был напряжен, а Адри и Андрея решили принести воды. Следующие часы мы провели только втроем. Я, Габриэль и Даниэль. Андрея и Дри уехали к детям, а Каир решать некоторые срочные дела клана. За окном давно наступила ночь. Только минуту назад я поговорила с Лаурой, говоря, что мы все еще ждем информации. Мария прислала нам еды, но кусок не приходил через горло. Я сидела рядом с Габриэлем, прислонившись к его плечу, когда двери операционной раскрылись и появилась Франческа. Я тут же сорвалась к ней и остановилась, чтобы увидеть ее реакцию. Она сняла медицинскую маску. Габриэль встал рядом, ожидая прогноза, как и Даниэль. Франческа сделала глубокий вдох. И в этот маленький вдох уместились все мои страшные предположения. Я словно посидела за эти секунды. Подумала о самых страшных исходах. Я нашла ладонь Габриэля и крепко сжала ее. Операция прошла успешно. Те самые заветные слова, заставившие закрыть глаза и ощутить, как слезы текут по щекам. Хотелось кричать от радости, прыгать и плакать в голос, но сил хватило сделать первый вдох. Все это время мы словно не дышали. Франческа улыбнулась, глядя на нас. Я видела, как она немного расслабилась. «Мы закрыли дефект между желудочками», — продолжила она. «Тот самый участок, через который смешивалась кровь. Сердце работало стабильно все время. Это хороший показатель. Использовали искусственное кровообращение около часа. Потом запустили его самостоятельно, и оно откликнулось сразу». «Спасибо вам», — открыв глаза, с благодарностью смотрела на нее. Габриэль поднял голову в потолок и крепко стиснул свои волосы. Даниэль похлопал друга по плечу, и в его глазах я заметила радость. «Не могло быть иначе», — улыбнулся Дон. «Он ведь сын Габриэля Сантиса». И сейчас я улыбнулась ему в ответ и кивнула в благодарность. Не было никаких слов, объяснений. Сегодня мы будто откинули все предрассудки. Даниэль больше не видел во мне опасность, и я поняла, что не такой он и плохой человек. Сейчас ребенок в реанимации, под седацией. Франческа стояла ровно даже после шестичасовой операции. И я, правда, восхищалась ее силой. Давление, пульс в норме, кислород держится хорошо. Самое важное сейчас — это первые сутки. Мы будем следить за дыханием и сердечным ритмом. Она сделала паузу, а потом взяла меня за руки и аккуратно похлопала по ним, вселяя в меня силы. Да, это сложная операция для такого возраста, но он справился. Маленькие сердца сильнее, чем мы думаем, поверьте мне. Я коснулась ее рук в ответ. А потом она повернулась и кивнула Габриэлю. «Ваш сын сильный мальчик». И она скрылась, оставив нас наедине. Только осознание, что он жив, держало меня на плаву. Мы с Габриэлем почти не разговаривали. Слова потеряли смысл, когда все внутри занимало одно лишь ожидание. Мы должны были пройти критический этап, когда Кассиану все еще могла грозить опасность. Франческа выделила нам отдельную палату. Просторную, с мягким светом и большими окнами, где все пахло чистотой и хлоркой. Но даже роскошь частной клиники не могла скрыть того, как невыносимо тяжело дышать, когда за стеной находится твой ребенок. Несколько суток мы провели в больнице. Габриэль почти не отходил от дверей реанимации, а я от окна, за которым мерцали огни ночного города. Франческа заглядывала к нам, сообщая короткие новости. Давление стабильно, дыхание ровное, сердце держится. Каждый раз, когда она это говорила, я будто заново училась дышать. Кассиану нас все еще не пускали. Слишком рано и рискованно. Мы могли видеть его только через стекло реанимации. Он был таким крошечным, беззащитным и ранимым. Я прижимала ладони к холодному стеклу, будто могла коснуться сына через него. На третьи сутки я едва держалась на ногах. Габриэль заметил это первым. Он подошел, обнял сзади и произнес тихо, но безапелляционно. «Ты должна вернуться домой. Отдохни, Ариэлла». Я хотела возразить, но не могла. Тело просто отказывалось слушаться. Он проводил меня до машины с водителем и все это время не отпускал моей руки. На прощание еще раз взглянула в окно реанимации. Где-то там, за стеной белого света и с запахом антисептика, билось маленькое сердце, за которое мы боролись. И тогда я поняла, что жизнь уже никогда не станет прежней. Теперь каждое мое утро, каждое дыхание, каждый шаг будут начинаться с одного чувства благодарности за то, что он жив. Нам с Габриэлем еще о многом нужно было поговорить, решить и понять. И эта ситуация пошатнула нас, но и сделала сильнее. Я не знала, как мы будем жить дальше, но сейчас не хотелось думать ни о чем. Волновал только мой маленький Кассиан. Дома, наконец, приняла душ, поела, хоть и немного, а потом прилегла спать рядом с Лаурой, что обняла меня и шептала, что все будет хорошо, и я очень хотела ей верить. Лаура лежала рядом. Она не спала, я это знала. Каждый вдох был натянутый, будто внутри все болело. Иногда мне казалось, что она просто исчезает. Медленно, день за днем, и я не могу ничего сделать. Я повернулась к ней. Хотела что-то сказать, но не смогла. А потом Лаура тихо шепнула. «Сестра!» Ее голос сорвался, я даже не сразу узнала в нем ее. «Я помню, что говорила тебе тогда», — прошептала она. «Все эти гадости! Я не думала так. Просто я ненавидела всех, себя больше всего». Она сжала пальцы до боли. «Они забрали у меня все, все, что было мной. В ту ночь он позвал меня, как всегда, в приват». Она сглотнула, с трудом продолжая. «Когда я зашла, увидела и других клиентов, и я не узнавала Эмира. Его словно подменили. Они...» Лаура зажмурилась, а я крепко обняла ее. Не могла ничего сказать от ужаса, что слышала. Я видела, как дрожат ее плечи, как слезы катятся по лицу, и она даже не вытирает их. Я кричала, еле выдохнула она, а потом перестала, потому что мой голос больше не имел смысла. Я почувствовала, как у меня внутри что-то рвется. Грудь сжимается так, что невозможно дышать. «Прости меня, Ари», — сказала она и посмотрела прямо в глаза. «За все. За то, что сказала тебе. За то, что заставила тебя пройти через это. Не смей», — не выдержала я. «Не смей просить прощения за то, чего ты не делала. Не ты виновата». Я обняла Лулу крепко, как только могла. Она сначала застыла, а потом уткнулась мне в плечо и заплакала. По-настоящему, без сдержанности, без страха. Я гладила ее по волосам, повторяя одно и то же. «Больше никто не тронет тебя. Никогда». Она дрожала, цепляясь за меня, будто я могла удержать ее от падения в ту тьму, из которой она выбралась. «Я боюсь, Ари», — прошептала она, — «что уже не смогу быть прежней». «И не нужно», — ответила я. «Главное, что ты есть, живая, со мной». Ночью того же дня, когда время почти пробило полночь, катер с Габриэлем остановился у дома. Лаура уже давно спала у себя, а я лежала в постели, держа в руках плюшевого мишку Кассиана. Габриэль мягко постучался в дверь, а потом зашел. Я осмотрела его, он был таким уставшим. Под глазами пролегли тени, вещи были помяты, а плечи опущены, будто груз всех дней разом упал на них. Я сразу привстала на постели, боясь услышать от него что-то плохое. «Все в порядке?» — со страхом спросила я. «С Кассианом?» Габриэль кивнул, его взгляд был опущен. Он делал медленные шаги, настолько сильно истощен. Все эти дни он не проронил ни слезинки, и я не была уверена, мог ли он плакать. Габриэль был молчалив и всегда принимал все удары с достоинством. Но есть в этом и плохая сторона. Порой боль настолько сильная, что ее нужно выпустить наружу, не то она съест тебя живьем. Молча лишь протянула ему руку, и Габриэль словно только этого и ждал. Он подошел ближе, взял меня за ладонь и упал на кровать, уткнувшись в мои колени и крепко обнимая. «Не держи все в себе», — шептала я, пальцами водя по его волосам и немного поглаживая. «Ты живой человек, Габриэль. Нам всем присуще показывать эмоции». И тогда, секунду погодя, ощутила, как его тело содрогается, и он начинает плакать. Негромко, просто тихо, как и ему присуще. И в глубине души я знала, что он доверяет мне, раз показал свою уязвимость. Я не стала успокаивать, стирать слезы или говорить что-то. Лишь молча была рядом, была с ним. Спустя долгие минуты Габриэль прошептал. «Я так устал, Ари!» Он повернулся и лег на спину. Его глаза были прикрыты, но он все еще держал меня за руку. Наши переплетенные пальцы лежали на его груди, и я чувствовал тихое сердцебиение. «Так устал терять всех, кого люблю. Просто представь, я всю жизнь жил в страхе, что если полюблю кого-то, то это обязательно отберут у меня. А сейчас у меня пытаются отобрать сына». «Он будет жить», — наклонилась ближе, коснувшись его лба своим, и закрыла глаза. «Вот увидишь, он еще потреплет твои нервы, когда вырастет. Будет угонять твои машины и устраивать вечеринки, разгромив дом». Габриэль усмехнулся, и я тоже. «Мой сын точно не будет таким», — не верил Габриэль. «Хотя я тоже не уверена, но я не стерплю двух зануд в доме». «Это я зануда?» — приподнял Габриэль бровь. «А нет?» «Я просто очень организованный». «Организованный?» — рассмеялась я. «Это так теперь называется, да?» «Конечно», — довольно хмыкнул Габриэль. «Господи!» — схватилась я за сердце. «Если Кассиан хоть наполовину пойдет в тебя, нам придется нанять психолога и для него, и для меня». «Тогда я запишусь первым», — ответил он, и мы оба рассмеялись. Уже по-настоящему, легко, как будто впервые за долгое время позволили себе просто жить. «Все будет хорошо, Габриэль», — сказала я, когда мы немного успокоились. «Спасибо, что остаешься рядом». Габриэль мягко коснулся губами тыльной стороны моей ладони. «Я знаю, ты никогда не любил говорить о ней, но почему ты скрыл от меня?» «Нам нужно было прояснить этот момент. Почему сказал, что она мертва?» Габриэль устало выдохнул, но все же решил ответить. «Мы познакомились, когда она приехала с Джулией и начала работать у нас домработницей. Даниэль оказал ей услугу, желая оплатить учебу. Мне пришлось лететь с ней в Лос-Анджелес. Там...» Габриэль осекся, а потом продолжил. «Там у нас все завязалось. Все было построено исключительно на сексе. Я не давал ей надежд, а потом узнал, что она принимает наркотики и подсела на них довольно давно. Дальше я лишь слушала и не могла вставить ни малейшего слова. Когда Габриэль пришел к моменту, где нашел Кассиана на пороге, я смахнула слезы и покачала головой, будто не веря. «Почему? Почему вы не отправили ее в больницу?» «Когда умерла Анна, я прилетел за ней и уже договорился с реабилитационным центром, однако в тот же вечер понял, что она сама приняла решение разрушать свою жизнь. Но если бы я знал о беременности, не дал бы ей губить нашего ребенка. В этом есть и моя вина, Ариэлла». Сейчас Беатрис связалась с Шакаловым, а он хорошо вырос в нашем бизнесе и правит Бостоном. Беатрис разрушает себя, и, к сожалению, иногда мы ничего не можем поделать, даже при большом желании. «А Кассиан?» — я подняла на него взгляд. «Когда-нибудь ты расскажешь ему?» Он замолчал. «Не знаю». Его голос стал тише. «Может, когда вырастет и будет готов, я не хочу, чтобы его жизнь началась с чужих ошибок. Ему хватит и того, что из-за ошибки Беатрис он чуть не умер». Я глубоко вдохнула, стараясь осмыслить все, что услышала. «Знаешь», — произнесла наконец, — «она ведь, наверное, любит его, просто не смогла справиться с собой. Не всем суждено быть хорошими матерями, но я уверена, что она любит его». Габриэль посмотрел на меня внимательнее, а потом отвел взгляд и сжал кулаки. Я была на втором месяце беременности, когда в дом ворвались люди за Эдуарда. Мне было трудно говорить о очередном переломном моменте в моей жизни. Я молчала и держала это в себе очень долго, а сейчас впервые хотела с кем-то поделиться. Они избили меня, открылось кровотечение, и я потеряла ребенка. Голос задрожал, но я улыбнулась сквозь слезы. В тот день я ходила к врачу и впервые услышала сердцебиение своего малыша, и в тот же день потеряла его. Габриэль аккуратно поднял голову с моих колен и сел на кровати. «Ты не заслужила такого». Он подтянул меня к себе и крепко обнял. Я почувствовала тепло его тела и забыла о боли. Странно, как сильно изменились мои чувства к нему. Я любила этого человека и не могла отказаться от этого. «И только одно твое слово, и я сделаю так, чтобы этот ублюдок страдал всю свою оставшуюся жизнь». Я покачала головой в знак отрицания. Мне не хотелось иметь дело с Эдуардо. Я вычеркнула его из своей жизни и больше не хотела, чтобы он имел такое большое значение в наших с Габриэлем отношениях. Я крепче прижалась к Габриэлю и закрыла глаза. Только рядом с ним я чувствовала себя собой. Следующие месяцы прошли в ожидании улучшения Кассиана. Спустя 5 дней после операции его перевели с реанимации в обычную палату, где мы пробыли больше 20 дней. В этот период я полностью основалась в больнице. За нашей палатой всегда стояла охрана. Никого не пускали из-за риска, ведь Кассиан все еще был слаб. Габриэль часто оставался на ночь, чтобы я могла поспать. Эти недели будто остановили время. Мир сузился до стен больничной палаты, запаха антисептика и тихого дыхания Кассиана. Все остальное перестало существовать. Мы с Габриэлем жили между измерениями, между надеждой и страхом, днем и ночью, жизнью и ее хрупкой тенью. Первые дни Кассиан почти не шевелился. Маленькое тело, укутанное проводами и трубками, казалось чужим. Я боялась к нему прикоснуться, вдохнуть слишком громко. Каждый писк монитора заставлял сердце сжиматься. Но постепенно число приборов уменьшалось. Его дыхание становилось ровнее, кожа теплее, а пальцы все чаще сжимали мой мизинец, будто он возвращался к нам шаг за шагом. Габриэль почти не уходил. Иногда засыпал в кресле у окна с телефоном в руке, который оставался без ответов. Его пальцы всегда находили мою ладонь, как будто это стало ритуалом. Проверять, рядом ли я, дышу ли так же ровно, как наш сын. Мы почти не говорили о делах, о прошлом, о том, что ждет нас после. Но между нами происходило нечто большее, чем разговор. Каждый взгляд, каждое касание, каждая бессонная ночь на узкой больничной кушетке превращали нас из двух людей, привыкших выживать, в тех, кто, наконец, доверился друг другу. Он учился быть мягким, а я не бояться этой мягкости. Иногда я ловила себя на мысли, что впервые не жду беды. Просто слушаю, как Габриэль дышит рядом, и чувствую, что в этой тишине и есть все мы. А между нами тихий звук дыхания Кассиана, живого, настоящего. И в этом моменте было все — боль, которую мы пережили, и обещание, что дальше мы справимся вместе.